Книга третья. Собачья цель. Когда пески плясали слепо, она изошла от лика богини яростной. Бедиталь. Шай. Глава 11. Если ты ищешь раскрошившиеся кости тланы массов, набери в ладонь песка Рараку. Неизвестный автор. Священная пустыня. Кальп чувствовал себя мышью в большой комнате, битком набитой великанами. Прячешься в тени и все равно через миг растопчут. Никогда прежде, выходя на Мианос, он не чувствовал в пути такой тесноты. Сюда явились чужие, захватчики, силы, столь враждебные этому пути, что сам воздух стал вязким. Та сущность мага, которая прорвалась сквозь завесу, съежилась в крохотное боязливое создание. И все же Кальп ощущал лишь несколько жутких троп, заплетенных следов, указывающих, где прошли незваные гости. Все чувства кричали, что он, по крайней мере сейчас, один на этой широкой безжизненной равнине. Но маг трепетал от страха. Сознанием он потянулся призрачной рукой, коснулся того места, где осталось тело, почувствовал ритмичный ток крови в венах, надежный вес плоти и костей. Кальп сидел, скрестив ноги в капитанской каюте Силанды под присмотром встревоженного, настороженного Геборика, а остальные ждали на палубе, вглядываясь в ровный, безжалостно пустынный горизонт. Нужно найти выход. Весь старший путь, на котором они очутились, представлял собой вязкое, неглубокое море. Гребцы могут гнать Силанду вперед тысячу лет. Дерево сгниет под мертвыми руками, весла переломятся, сам корабль начнет разваливаться, а барабан все еще будет рокотать. Спины сгибаться и разгибаться. А мы к тому времени давно умрем, от нас останется лишь прах. Чтобы спастись, нужно найти способ перейти на другой путь. Кальп проклинал свои ограничения. Следуй он пути Серка, Денула или Дрисса, да практически любого другого пути, открытого людям, он давно уже отыскал бы то, что нужно. Но только не Мианос. Ни морей, ни рек, ни даже хут ее дери лужи. Со своего пути Кальп пытался создать проход в мир смертных и пока что не преуспел. Они попались в ловушку хитроумных правил, законов природы, которые будто решили поиграть с принципом причинно-следственной связи. Если бы спутники ехали в повозке, путь, несомненно, повел бы их по суше. Изначальные стихии диктовали нерушимое постоянство между путями. Земля к земле, воздух к воздуху, вода к воде. Кальп слыхал рассказы о высших магах, которые, по слухам, придумали способы обмануть эти беспредельные законы. Возможно, таким знанием обладали боги и другие взошедшие. Но эти уловки были также недоступны обычному кадровому магу, как орудие великанской кузни, дрожащей крыси. С другой стороны, его тревожил сам масштаб задачи. Протащить нескольких спутников через свой путь было бы тяжело, но посильно. А целый корабль? Маг надеялся, что на пути Мианос обретет отгадку, словно гром с ясного неба явится простое и элегантное решение. Изящное, как поэзия. Разве не сказал когда-то сам рыбак Кельтат, что поэзия и чародейство — суть разные стороны одного клинка в сердце всякого человека? Где же тогда мои магические песнопения? Кальп печально признался себе, что на пути Мианос остался столь же глупым, каким был в капитанской каюте. Искусство, иллюзия и самая элегантность. Должен быть способ хитростью выбраться из ловушки. Реальное против синергии впечатлений в сознании смертного. А как же вышние силы? Можно ли самому реальность убедить в существовании нереального? Вопль его чувств зазвучал иначе. Кальп уже был не один. Густой, разбухший воздух пути Мианос, где тени наполнялись плотностью матового стекла, а скользить по ним было наслаждением сродни экстатической дрожи, воздух надулся, выгнулся, словно приближалось что-то огромное и толкало этот воздух перед собой. Но, что бы это ни было, оно приближалось очень быстро. В мозгу чародея блеснула внезапная мысль, сумасшедшая, но элегантная. Тоговы пятки, а смогу ли? Нарастает давление, затем пустой след, надежный поток. Худ, не вода, конечно, но похоже. Надеюсь, что похоже. Кальп увидел, как Гиборик подпрыгнул от неожиданности и ударился головой о низкую балку потолка. Макс скользнул обратно в свое тело и хрипло вздохнул. «Скоро двинемся, Гиборик. Прикажи всем готовиться». Старик потирал культей затылок. «К чему готовиться, Мак?» «К чему угодно». Кальп снова ушел, устремился к своему якорю на пути Мианос. Незваный гость приближался, и сила его была такова, что сам воздух лихорадочно дрожал. Мак увидел, как ближайшие тени завибрировали, словно готовы были вот-вот рассеяться. Он ощутил, ярость клубится в воздухе, просачивается в глинистую почву под ногами. Незваный гость явно привлек внимание кого-то, престола тени, псов, а может, пути и вправду сами по себе живые. В любом случае, гость двигался дальше, высокомерно не обращая внимания на гнетущую угрозу. Кальп вдруг вспомнил ритуал Сорма, который бросил их на путь тланы массов на окраинах Хиссара. «Ох, Худ, одиночник или Риверс, но какая мощь! Кто же во имя бездны обладает такой силой?» У мага нашлось два варианта ответа. Аномандр Рейк, сын тьмы, и Оскрик. Оба одиночники, оба невероятно высокомерны. Если бы существовали на свете равные им, сказания об их делах наверняка достигли бы ушей Кальпа. «Воины говорят о героях, маги о взошедших». Наверняка бы достигли. Но Рейк в Генобакисе, а Осрик, по слухам, удалился на дальний южный континент около века назад. «Что ж, наверное, холодноокий ублюдок вернулся». «Ладно, все равно скоро выяснится». Маг почувствовал близкое присутствие. Прижавшись духовным телом к мягкой земле, Кальп задрал голову. Дракон летел низко. Он не был похож ни на одно изображение дракона из тех, что Кальп видел в жизни. Это не Рейк и не Осрик. Огромные кости, шкура, как высушенная акулья кожа, размах крыльев больше, чем даже у самого сына тьмы, в жилах которого течет кровь драконьей богини. А крылья лишены изящной гладкости формы. Безумный рисунок косточек, словно раздробленное крыло летучей мыши. Каждый угловатый сустав выпирает из-под натянутой, потрескавшейся шкуры. Голова равной длины и ширины, как у гадюки. Глаза посажены высоко на черепе. Никакого выпуклого лба. Череп просто уходит назад, так что основание переходит в шею, скрытую мышцами челюсти. Грубое, угловатое создание, окутанное аурой изначальной древности. И к тому же, как вдруг потрясенно понял Кальп, когда его чувства охватили все эманации дракона, он — нежить. Мак ощутил, что дракон его заметил, пролетая в жалких 20 саженях над головой Кальпа. Мимолетное обостренное внимание, которое быстро сменилось равнодушием. Вслед за драконом явился резкий ветер, а Кальп перекатился на спину и прошипел несколько слов высшего Мианоса, которое знал. Ткань пути разошлась. В разрыв такого размера едва пролезла бы лошадь. Однако пролом вел в пустоту, в вакуум, и свист ветра сменился ревом. Продолжая парить между мирами, Кальп с восторгом увидел, как покрытый коркой грязи нос Силанды вошел в разрыв. Ткань разошлась шире, затем еще шире. Внезапно корабль показался ужасно широким. Восторг сменился страхом, затем ужасом. «О нет, я это и вправду сделал!» Молочно-белая пенистая вода вскипела вокруг корпуса судна. Портал раскрывался все шире по обе стороны Силанды, неуправляемо. Огромная масса воды устремилась в проход. Морской вал обрушился на Кальпа и в следующий миг уничтожил якорь, разрушил его духовное присутствие. Мак рывком вернулся в скрипящую, кренящуюся капитанскую каюту. Гиборик почти выпал из двери в коридор и теперь лежал в проходе, а гигантская волна несла Силанду вперед. Бывший жрец бросил на Кальпа мрачный взгляд, когда увидел, что маг поднимается. «Скажи мне, что ты все так и задумал. Скажи, что у тебя все под контролем, чародей!» «Конечно, идиот, разве не видно?» Он пробрался через завал из опрокинувшейся мебели и перешагнул через Геборик в дверях. «Держи оборону, старик! Мы на тебя рассчитываем!» Геборик прошипел вслед Кальпу несколько забористых ругательств, но маг уже карабкался на верхнюю палубу. Если присутствие незваного гостя силы Мианаса еще терпели и не противились открыто, то разрыв ткани пути сорвал все ограничения. Это было разрушение космического масштаба, рана, которую, быть может, никогда не удастся залечить. «Кажется, я только что уничтожил собственный путь. Если реальность невозможно обмануть, но ее, разумеется, можно обмануть. Я все время только этим и занимаюсь». Кальп выбрался на палубу и поспешил на ют. Геслер и Ураган стояли у руля. Оба ухмылялись, как идиоты, и пытались удерживать курс. Геслер указал вперед. Кальп обернулся и увидел смутный, призрачный облик дракона. Его узкий, костистый хвост ритмично избивался, как у ползущей по песку змеи. В этот момент показалась клиновидная голова. Жуткое создание обратило взгляд черных, мертвых глазниц на корабль. Геслер помахал. Кальп встряхнулся, с трудом пошел против ветра и вцепился обеими руками в планширь на корме. Разлом остался далеко позади. Но его все еще видно, а значит... Ох, худ. Ревущим потоком вода лилась внутрь под могучим ветром, который, словно след, оставлял за собой дракон-одиночник. Разрыв не расходился во все стороны только потому, что плотная масса теней бросалась на его края и исчезала. Но являлись все новые и новые тени. Задача заткнуть разрыв была непомерной. Невозможно было даже приблизиться к разлому, чтобы исцелить саму рану. «Престол тени и всякий другой взошедший ублюдок, который меня слышит. Может, у меня и нет в вас веры, но вы уж лучше поверьте в меня и быстро». «Иллюзия — мой дар, здесь и сейчас! Верьте!» Не сводя глаз с разлома, Кальп пошире расставил ноги, затем опустил планширь и поднял обе руки. «Закроется! Исцелится!» Образ перед ним заколебался. Разрыв сомкнулся, словно заштопанный. Вода замедлилась. Кальп усилил давление, приказал иллюзии стать реальностью. Руки и ноги дрожали. Пот катился по телу, пропитал одежду. Реальность сопротивлялась. Иллюзия дрогнула. Колени Кальпа подломились. Он ухватился за планширь, чтобы не упасть. Он проигрывал. «Не осталось сил. Проигрываю. Умираю». Сила вонзилась в него сзади, словно физический удар по затылку. В глазах потемнело, в поле зрения судорожно вспыхнули звезды. Через него текла чуждая сила. Она вздернула мага на ноги. Руки широко раскинулись. Он почувствовал, что стопы оторвались от накренившейся палубы. Сила держала его в воздухе. Воля, холодная, как лед, заполняла его плоть. Это была сила нежити, воля дракона. Слегка раздраженно, нехотя, он все же постиг смысл алогичных чародейских ухищрений Кальпа и дал ему всю нужную силу, а затем больше. Маг закричал. Боль пронзила его ледяным огнем. Мертвый дракон даже не думал об ограничениях смертного тела, и этот урок теперь пылал в костях Кальпа. Далекий разрыв сомкнулся. И тут же через мага потекли и другие силы. Взошедшие, уловив возмутительное намерение Кальпа, со зловещим весельем вступили в игру. «Всегда игры! Будьте вы прокляты, ублюдки! Все как один! Я отказываюсь от своей молитвы, слышите? Худ вас всех побери!» Чародей вдруг понял, что боль исчезла. Дракон-одиночник отвлекся, как только другие силы были готовы занять его место. Но Кальп продолжал болтаться в нескольких футах над палубой, содрогаясь в конвульсиях. Охватившие его силы играли со смертным телом. Это было не равнодушие нежити, а ехидная насмешка. Кальп тотчас пожелал возвращения первого. Внезапно он упал, врезался коленями в грязную палубу. Орудие использовали и выбросили. Рядом появился ураган и помахал перед носом чародея мехом с вином. Кальп выхватил его и приложил к губам. Рот наполнился терпкой жидкостью. «Идем в фарватере дракона», — сообщил солдат. «Только уже не по воде. Дырка закрылась плотно, как задний проход сапера. Что бы там ты ни сделал, маг, все получилось». «Еще не все», — пробормотал Кальп, пытаясь совладать с дрожащими руками и ногами. Он сделал очередной глоток. «Тогда поосторожней с вином», — с ухмылкой сказал ураган. «В голову бьет, будь здоров». «Я разницы не замечу, у меня в голове и так уже каша». «Ты там синим огнем горел, маг? Ничего подобного в жизни не видел. Хорошая будет байка для таверны». «А, наконец-то я обрету бессмертие. Получай, худ». «Встать можешь?» Кальп не стал артачиться и позволил солдату помочь. «Дай мне пару минут», — сказал он. «Потом попробую вывести нас с этого пути обратно в наш мир». «Дорожка будет такая же крутая?» «Надеюсь, что нет». Фелисин стояла на баке, глядя, как маг и ураган передают друг другу мех с вином. Она почувствовала присутствие взошедших. Холодное, бескровное внимание, окинувшее корабль и всех его пассажиров. Дракон был хуже всех, студенный и отстраненный. «Блохи в шерсти, мы для него значим не больше». Она обернулась. Положив забинтованную руку на планширь, Боден рассматривал огромное крылатое чудовище, которое прорезало путь впереди. То, почему плыл корабль, катилось под ними с тихим шелестом. Весла по-прежнему поднимались и опускались с беспощадным терпением, хотя было ясно, что Силанда двигалась куда быстрее, чем могли бы толкать ее мускулы и кости гребцов. Даже мертвые мускулы и кости. «Вот так компания. Судьбы одна другой краше. Не решаем ничего, не можем даже выбрать следующий шаг в этом безумном, диком путешествии. У мага есть чары, у старого солдата каменный меч, у двух других — вера в бога вепря. У Гиборика нет ничего. А у меня только оспины да шрамы. Вот и все богатство». «Зверь готовится». Фелисин покосилась на Бодена. «Ах да, забыла про головорезы. У него есть свои секреты, если они вообще чего-то стоят». «К чему готовиться? Ты еще и по драконам специалист?» «Нечто открывается впереди. Небо изменилось. Видишь?» Она увидела. Непроглядная серая завеса приобрела цвет, окрасилась прямо по курсу цветом меди, и пятно становилось все больше. «Надо бы сказать магу, наверное». Но стоило ей развернуться, пятно вдруг расцвело, заполнило половину неба. Откуда-то сзади послышался вой, исполненный холодной ярости. Тени летели к ним со всех сторон, расступаясь, когда киль Силанды врезался в них. Дракон подогнул крылья и исчез в сверкающем зареве багрового пламени. Боден резко отвернулся, обхватил Фелисин сильными руками и повалил, прикрыв своим телом. И тотчас корабль охватило пламя. Она услышала, как головорез зашипел, когда до них добрался огонь. «Дракон нашел путь, который выжжет блох на его шкуре». Фелисин вздрогнула, когда пламя лизнуло защищавшего ее Бодена. Она почуяла запах. Он горел. Кожаная рубаха, кожа на спине, волосы. Каждый вздох наполнял ее легкие мукой. Затем Боден побежал, легко понес ее вниз по трапу на верхнюю палубу. Вокруг кричали люди. Фелисин на миг увидела Гиборика. Его татуировки извивались в черном дыму. Тот пошатнулся, ударился о планшир слева, а затем упал за борт. Силанда горела. Продолжая бежать, Боден обогнул грот мачту. Рядом возник Кальп, схватил головореза за руку, попытался что-то прокричать, но ревущее пламя унесло слова прочь. От боли Боден превратился в неразумное животное. Он взмахнул рукой, и маг отлетел в пламя. Боден заревел, рванулся вперед в слепом, безнадежном бегстве на ют. Морпехи исчезли. То ли сгорели дотла, то ли умирали где-то под палубой. Фелисин не стала бороться. Она видела, что спасения нет, и почти с радостью ждала укусов огня, которые теперь касались ее все чаще. Фелисин смотрела, как Боден донес ее до планширия на корме и прыгнул. Они падали. От удара о твердый песок вышибло воздух из легких. Боден так и не разомкнул рук, оба покатились по крутому склону и остановились среди груды гальки. Багровое пламя исчезло. Вокруг опускалась пыль. Фелисин подняла глаза на яркое солнце. Где-то поблизости жужжали мухи. Этот звук оказался таким обыденным, что она задрожала, будто последние защитные стены внутри ее рушились. «Мы вернулись. Домой!» Она поняла это с внутренней уверенностью. Боден застонал. С трудом отодвинулся. Галька заскользила и затрещала под ним. Фелисин посмотрела на головореза. Волосы сгорели. Череп обтягивала обожженная кожа цвета старой бронзы. Кожаная рубаха превратилась в клочья, которые свисали со спины, будто обугленные нити паутины. Кожа на спине казалась даже темнее, чем на голове. Повязка с руки тоже исчезла, обнажив распухшие пальцы и посиневшие суставы. Как ни странно, кожа не растрескалась, наоборот. Казалось, будто ее позолотили. Закалили. Боден поднялся. Медленно. Каждое болезненное движение было невероятно точным. Он моргнул, глубоко вздохнул, а затем удивленно посмотрел на себя. «Не этого ты ждал. Боль уходит. По лицу вижу. Теперь осталось лишь в воспоминаниях. Ты выжил, но все кажется другим. Ты это чувствуешь. Неужто ничто не способно убить тебя, Боден?» Он покосился на Фелисин и нахмурился. «Мы живы», — сказала она. Фелисин последовала примеру Бодена и поднялась. Они стояли посреди узкого сухого русла, оврага, где ливневый паводок сошел с такой силой, что забил дно камнями размером с череп. Овраг был не больше 5 шагов в ширину. Стены в 2 человеческих роста открывали разноцветные слои песка. Жара была невыносимая. Пот ручьем стекал у нее по спине. «Видишь место, где мы могли бы выбраться?» — спросила Фелисин. «Чуешь запах от оторала?» — пробормотал Боден. Она похолодела. «Мы вернулись на остров». «Нет, а ты?» Он покачал головой. «Ничего вообще не чую. Просто мысль». «Плохая мысль», — прошипела она. «Давай искать выход. Ждешь, что я тебя благодарить буду за то, что спас мне жизнь? Ждешь хоть слова или, может, взгляда, намека в глазах? Не дождешься, головорез». Они пошли по дну забитого оврага под стройное гудение роя мух и эхо собственных шагов. «Я стал тяжелее», — сказал Боден через несколько минут. Она остановилась и обернулась. «Что?» Он пожал плечами. «Тяжелее». Он потрогал больную руку здоровой. «Тверже. Не могу объяснить. Что-то изменилось». «Что-то изменилось». Фелисин пристально смотрела на него. Ее эмоции велись вокруг невыговоренных страхов. «Могу поклясться, я сгорел до костей», — добавил Боден и нахмурился еще сильнее. «Я не изменилась», — сказала она, развернулась и пошла дальше. Вскоре позади послышались его шаги. Они нашли приток, расселину, где поток воды вливался в основное русло, пробившись сквозь песчаник. Этот проход вывел их наверх примерно через 20 шагов. Спутники оказались у подножья гряды пологих холмов, которые возвышались над широкой потрескавшейся долиной. На другой стороне высились другие холмы, более высокие и крутые. За жарким маревом они казались нечеткими. В 50 шагов на равнине стояла фигура. Рядом виднелось обмякшее тело. «Геборик», — прищурившись, сказал Боден. «Тот, который стоит». «А лежащий? Жив или мертв? И кто?» Бок о бок они подошли к бывшему жрецу, который, в свою очередь, уже заметил спутников. Его одежда тоже выгорела и превратилась в обугленные лохмотья, но плоть под вязью татуировок осталась нетронутой. Когда они подошли, Гиборик культей показал на свою лысину. «Тебе идет, Баден», — с сухой усмешкой сказал он. «И что?» — едко поинтересовалась Фелисин. «Вы двое теперь состоите в братстве?» У ног старика лежал маг Кальп. Ее взгляд наткнулся на него. «Мертв?» «Не совсем», — сказал Гиборик. «Будет жить, но он ударился обо что-то, когда падал за борт». «Так буди его», — приказала Фелисин. «Я не собираюсь ждать тут на жаре, пока он выспится. Мы снова в пустыне, старик, если ты вдруг не заметил. А пустыня — это жажда, не говоря уж о том, что у нас нет ни еды, ни других припасов. И, наконец, мы понятия не имеем, где очутились». «На материке», — перебил Гиборик. «В семи городах». «Откуда ты это знаешь?» Бывший жрец пожал плечами. «Просто знаю». Кальп застонал и сел. Осторожно трогая синяк под левым глазом, огляделся и помрачнел. «Седьмая армия стоит лагерем прямо вон там», — сообщила Фелисин. На миг он поверил, затем устало улыбнулся. «Очень смешно». Маг поднялся на ноги, внимательно осмотрел горизонт, прежде чем склонить голову на бок и принюхаться. «Материк», — заявил Кальп. «Почему у тебя волосы не сгорели?» — спросила Фелисин. «Не обжегся даже». «На какой путь нас вывел дракон?» — вмешался Гиборик. «Без понятия», — признался Кальп, проводя рукой по копне седых волос, словно хотел убедиться, что они по-прежнему на месте. «Хаосы, наверное. Это буря между путями. Не знаю, в общем. Никогда прежде ничего подобного не видел, хотя это мало значит. Я ведь все-таки не взошедший». «Это уж точно», — пробормотала Фелисин. Маг покосился на нее. «Оспины у тебя на лице блекнут». На этот раз оторопела она. Баден хрюкнул. Фелисин резко обернулась к нему. «Что смешного?» «Я-то заметил, только красивее это тебя не делает». «Довольно», — сказал Гиборик. «Сейчас полдень, значит, сперва будет еще жарче и только потом прохладней. Нам нужно найти укрытие». «Морпехов никто не видел?» — спросил Кальп. «Умерли», — ответила Фелисин. «Они побежали в трюм, но корабль горел. Умерли. Меньше голодных ртов». Никто на это не сказал ни слова. Кальп повел их вперед, приняв за ориентир дальнюю гряду холмов. Остальные молча последовали за магом. Через 20 минут Кальп остановился. «Нужно ускорить шаг. Чую, приближается буря». Фелисин фыркнула. «А я чую только запах пота. Ты слишком близко стоишь, Боден. Уходи». «Уверен, он бы с радостью, если б мог», — пробормотал Гиборик не без симпатии в голосе. В следующий миг он удивленно посмотрел на них, словно не собирался произносить эту мысль вслух. Его жабье лицо обескураженно перекосилось. Фелисин подождала, пока не успокоится дыхание, затем обернулась к головорезу. Маленькие глазки Бодена были похожи на тусклые монетки. Прочесть по ним ничего не получалось. «Телохранитель», — проговорил Кальп и медленно кивнул. Когда маг обратился к Гиборику, в его голосе чувствовался холод. «Говори. Я хочу знать, кто наш спутник и кому он верен. Раньше я готов был смотреть сквозь пальцы, потому что под рукой были Гесслер и его солдаты. Но не теперь. У этой девочки есть телохранитель. Почему? Признаться, не могу вообразить, чтобы кого-то заботила судьба такого жестокосердного создания. Значит, его преданность купили. Кто она, Гиборик?» Бывший жрец поморщился. «Сестра Тавор, маг». Кальп заморгал. «Тавор? Адъюнкт? Так какого же худа она оказалась на рудниках?» «Она сама меня туда отправила», — сказала Фелисин. «Ты прав, никакой преданности. Я просто попала под отбраковку в Унде». Маг был явно потрясен. Он повернулся к Бодену. «Ты ведь коготь, не так ли?» Воздух вокруг Кальпа будто замерцал. Фелисин поняла, что он открыл свой путь. Маг оскалился. «Воплощенное раскаяние адъюнкта». «Не коготь», — заметил Гиборик. «А кто тогда?» «Чтобы объяснить, придется провести урок истории». «Приступай». «Давнее соперничество», — начал бывший жрец. Между танцором и стервой. Танцор создал специальное подразделение для военных компаний. В соответствии с гербом империи, рукой демона, держащей круглую державу, он назвал своих невидимых воинов перстами. Стерва использовала ту же модель, когда создавала когтей. Персты были силой внешней, вне империи, а когти внутренней, тайной полиции, сетью шпионов и убийц. «Но ведь когтей используют в тайных военных операциях», — сказал Кальп. «Теперь, когда Стерва стала регентом в отсутствии Кэллон Веда и Танцора, она послала своих когтей против перстов. Незаметное предательство. Поначалу просто череда ужасных неудач и провалов. Потом кто-то расслабился и выдал игру. Две силы скрестили кинжалы и дрались до последнего». «И когти победили», — Геборик кивнул. «Стерва становится Лосиин. Лосиин императрицей. Когти сидят на горе черепов, как сытые вороны. Персты последовали за танцором. Погибли, исчезли. Или, как некоторые думают, ушли в такое глубокое подполье, что кажутся исчезнувшими». Бывший жрец ухмыльнулся. «Как и сам танцор, быть может». Фелисин внимательно посмотрела на Бадена. «Перст, что может быть общего у моей сестры и какой-то подпольной секты возрожденцев, цепляющихся за память об императоре и танцоре? Почему не использовать когти? Если только она не хотела, чтобы задание осталось тайной для всех остальных». «Все это было с самого начала слишком жестоко», — продолжал Геборик. «Послать родную сестру на каторгу как самую обыкновенную жертву. Явно продемонстрировать свою верность императрице». «Не только свою», — поправила Фелисин. «Дома Паранов. Наш брат переметнулся на сторону Однорукого в Генобакисе. Это сделало нас уязвимыми». «Все пошло не так, как задумывалось», — проговорил Геборик, пристально глядя на Бодена. «Она не должна была так долго пробыть в черепке, верно?» Боден покачал головой. «Нельзя вытащить с каторги человека, который не хочет сбегать». Он пожал плечами, будто этих слов было достаточно, и больше ничего не добавил. «Значит, остались еще персты», — заметил Геборик. «Кто вами командует?» «Никто», — ответил Боден. «Я туда попал по рождению. Их осталась горстка. Старики или сумасшедшие, или и то, и другое сразу. Несколько старших сыновей унаследовали тайну. Танцор не погиб, он взошел одесную Кэлленведа. Мой отец это своими глазами видел в Малазе, в ночь теневой луны». Кальп фыркнул, но Геборик только задумчиво кивал. «Я близко подошел к истине в своих догадках», — сказал бывший жрец. «Как выяснилось, слишком близко по меркам Лосиин. Она подозревает или даже точно знает, не так ли?» Боден пожал плечами. «Спрошу в следующий раз, когда будем с ней болтать». «Мне больше не нужен телохранитель», — сказала Фелисин. «Прочь с глаз моих, Боден! Катись с заботой моей сестрицы прямо в худовы врата!» «Девочка!» «Заткнись, Геборик! Я попытаюсь тебя убить, Боден, как только представится возможность. Тебе придется меня убить, чтобы спасти свою шкуру. Проваливай! Немедленно!» Великан снова ее удивил. Он ничего не сказал остальным, просто повернулся и пошел прочь под прямым углом к маршруту, который выбрал для них Кальп. «Вот и все. Уходит. Вон из моей жизни, без единого слова». Она посмотрела ему вслед и удивилась тому, как сжалось вдруг сердце. «Будь ты проклята, Фелисин!» — зарычал бывший жрец. «Нам он нужен больше, чем мы ему!» — заговорил Кальп. «Мне сильно хочется пойти за ним и потащить тебя за собой, Геборик. Брось эту дрянную ведьму, и Худ ее может забирать с моего благословения». «Ну так уходи!» — с вызовом бросила Фелисин. Маг не обратил на нее внимания. «Я взялся спасти твою шкуру, Геборик, и собираюсь это сделать, потому что Дукер меня попросил. Теперь решение за тобой». Старик обхватил себя руками. «Я ей обязан жизнью». «А я уж думала, ты об этом забыл», — глумливо заявила Фелисин. Он покачал головой. Кальп вздохнул. «Ладно, подозреваю, во всяком случае, без нас Бодену будет легче. Пошли, пока я не расплавился, и, может, Ты объяснишь мне, с чего взял, что танцор еще жив, Геборик? Это очень увлекательная идея». Фелисин перестала их слушать. «Это ничего не меняет, дорогая сестрица. Твой любезный подручный убил моего любовника, единственного человека в черепке, которому было на меня не наплевать. Для Бодена я была заданием, ничего больше. Хуже того, он себя показал неумелым, бестолковым толстолобым дураком. Таскать с собой тайный знак своего отца, какая пошлость. Я тебя найду, Тавор, там, в моей реке крови. Это я обещаю». «Чародейство!» Это слово вывело ее из оцепенения. Фелисин подняла глаза на Кальпа. Маг ускорил шаг. Лицо его было бледным. «Что ты сказал?» — переспросила она. «Я сказал, что буря, которая нас нагоняет, неестественная, вот что». Фелисин обернулась. Сумрачная стена песка рассекла долину в длину. Холмы, с которых спустились они с Баденом, скрылись из виду. Стена катилась на них, словно левиафан. «Пора бежать, я полагаю», — прохрипел рядом с ней Геборик. «Если сможем добраться до холмов...» «Я знаю, где мы!» — закричал Кальп. «Рараку, это же вихрь!» Впереди, примерно в сотни шагов, высились зазубренные каменистые склоны холмов. Между ними залегали глубокие ущелья, словно оттиски гигантских ребер. Все трое помчались, зная, что не успеют добраться до холмов вовремя. Бьющий в спину ветер выл, как обезумевшие животные. В следующий миг их настиг песок.